В голове проносится «не могу дышать», в следующий миг он сгибается пополам от второго удара. Потолок кружится, в лицо устремляется пол. Он пытается бороться, но противник слишком силен. Митчум беспомощен, как младенец. Гортань словно смята. На него кто-то наваливается, и он чувствует боль, острую и внезапную. Это игла. Воткнулась в основание шеи возле ключицы. Митчум приходит в себя все в той же комнате и обострившимися чувствами понимает, что лежит на кровати. Хочет сбросить одеяло. Не могу пошевелиться. Меня связали. Телевизор включен. Орет во всю мочь. Очень дурной знак. Не могу дышать ртом. Что-то закрывает рот. «Митчум!» — произносит низкий, немолодой голос. В голове туман и боль. Между глаз словно стучит молоток, а перед глазами красные вспышки, точки, приливы и отливы. Горло горит огнем. А когда он пытается перевернуться, то не может пошевелить и ногами тоже. Голос говорит: «Мы потеряли тебя, но обрели вновь, прям как в гимне «Милость Божия». Слышал когда-нибудь на волынках? Слезы наворачиваются». Митчум открывает глаза. От света боль усиливается, но смутное скопление грязно-бурых линий перед ним сливается в хлопчатобумажный джемпер. А голос говорит просто прозаически: «Сейчас уберем повязку с губ. Помалкивай, или я тебя убью». Крупным планом говорящий. Воплощение противоречивости. Высокий, лет 50, широкоплечий, от него исходит ощущение физической силы и при этом выпирающий живот. Словно когда-то он был в великолепной форме, но позволил себе немного распуститься. Левая рука висит под немного неправильным углом. Одежда хорошо выглажена, элегантная, но не броская. Шерстяные брюки цвета молочного шоколада куплены явно не в магазине готового платья. Светло-бежевый хлопчатобумажный джемпер с V-образным вырезом, под ним белый пуловер без воротника. Так мог бы выглядеть солидный юрист, проводящий дома выходной день. Но вся внешняя мягкость и тихий голос сводятся на нет неистовым блеском светло-голубых глаз, усиленным темными очками в серебряной оправе. Стального цвета волосы коротко подстрижены, редеют над большим лбом, круглое славянского типа лицо начинает полнеть, жесткие складки в углах губ. «Моя одежда висит на стуле», — осознает Митчум. «Я голый». Теперь он замечает еще одного человека, того, что заглядывал в белую лошадь, и этот человек стоит на стуле, держа комнатный датчик дыма, который отвинтил от потолка. В джинсах и фланелевой рубашке он похож на смотрителя здания, который наткнулся на сцену похищения и занялся своим делом. Меняет батарейку. Первый мужчина говорит: «Волосы в двери». «Да ладно, Митчум, Чарли вошел. Я остался в коридоре и пристроил волосы на место». «Ты что-то написал на салфетке в ресторане, где ужинал, и показывал салфетку какому-то человеку в белой лошади. Что ты там написал?» Чарли смахивает пыль с рук и идет к кровати, но останавливается, разразившись кашлем. Отвратительный низкий звук, идущий откуда-то из глубины легких. «Написал?» — шепчет Митчум. Первый мужчина вздыхает, тянется за резным деревянным креслом, стоящим возле соснового стола, и, развернув его, садится, положив сильные руки на подлокотники. Каждый его жест говорит о бездне терпения. «Чарли?» — произносит он. Кожаная куртка двигается быстро, несмотря на кашель. Он снова натягивает повязку на губы Митчума, потом отступает и тычет, просто тычет указательным пальцем в какую-то точку на шее. Митчум подскакивает на постели, изогнувшись дугой, боль ослепляет его. «Что ты написал?» «И помни, никаких криков». Чарли немного распускает повязку, пропуская воздух. «О, Боже!» — выдыхает Митчум. «Бог?» — замечает Седой. «Это из области обманутых ожиданий». Выражение лица остается мягким, но сама безучастность голоса выдает подавленную страсть. «Я должен защитить Ворта». «Сегодня у нас в гостях», — провозглашает в телевизоре ведущий, — «Дженнифер Лопес, Стив Янг и бесподобный Том Хэнкс». «Митчум, что ты написал?» Второй человек снова наклоняется, снова натягивает повязку и тыкает пальцем в другую точку. Митчум кричит сквозь ткань, чувствуя, как по горлу стекает слюна. Он не может дышать. Чарли рывком приподнимает его, давая возможность струйке воздуха достичь легких через нос. «Митчум, в реальной жизни, в отличие от фильмов, люди говорят», замечает сидящий в кресле, пока Митчум, выпучив глаза, смотрит, как Чарли расстегивает пуговицы на фланелевой рубашке. Это необъяснимое действие пугает больше, чем все, что до сих пор происходило в комнате. «Приветствуйте звезду нового хита от студии Диснея! Как храпела мышка!» — кричит телевизор. «Сейчас мы не будем трогать повязку. Я задал вопрос. Захочешь ответить? Кивни. Тогда Чарли снимет повязку». Через несколько минут и века мучений Митчум выдавливает имена. «Я написал имена». «Какие имена?» Митчум отвечает правду. «И адреса», — добавляет он. Человек в кресле закрывает глаза, успокаивается, открывает глаза. «Только эти имена?» «Да». «Никаких других?» «Нет». «Ты уверен?» «Да». «Чарли, я не убежден в его уверенности». В конце концов, Митчум убеждает их в своей уверенности. «И кому ты отдал список?» «Одному полицейскому». Человек в кресле абсолютно неподвижен, дыхание остается ровным, пристальный взгляд не отрывается от лица Митчума, в глазах вспыхивает и гаснет огонек, голос неизменно спокоен. Он полностью контролирует себя. «Нью-йоркский полицейский», — говорит он. «Просто заурядный городской полицейский. Ты это хочешь сказать?» «Детектив». «А ты сказал этому детективу, почему даешь ему список? Что ты вообще ему сказал?» «Я просил его. Я хотел, чтобы он проверил имена. Проверил имена». Человек в кресле проводит рукой по коротким седым волосам. «И ты хочешь, чтобы я поверил, будто ты просто дал ему список имен и ничего не объяснил?» — говорит он, не столько повторяя услышанное, сколько рассуждая про себя. «Ты хочешь сказать...» — начинает он, но внезапно мрачность сменяется пониманием. «Ты хочешь сказать, что не был уверен, можно ли ему что-то рассказать, и поэтому просто защищал людей, пока твои подозрения не подтвердились. Ты не хотел разглашать больше, пока не уверился, что все реально». «Да». Седой встает, хмурится. «Или я сам себя обманываю, потому что хочу услышать именно это». Пауза. «Чарли», — зовет он, — «я не уверен, что он сказал всю правду». Несколько минут спустя, когда Чарли заканчивает еще один сеанс, Седой спрашивает: «Но как детектив должен проверить имена, если больше он ничего не знает?» «Позвонить друзьям в этих городах». «А с какой стати детективу соглашаться и вообще тебя слушать? У него есть другие дела. Зачем обращать внимание на твою просьбу? Незнакомый тип просто заходит с улицы и просит детектива проверить несколько имен. Ты ведь так сказал. И детектив, на котором, полагаю, и так висит миллион дел, серьезных дел, тут же становится по стойке смирно и говорит: «Есть, сэр, сию минуту, сэр, я совершенно свободен и немедленно побегу заниматься вашим идиотским делом». Ты это мне хочешь сказать? Чего ты мне не говоришь?» Повязка возвращается на рот Митчума. Он ощущает мерзкий привкус клея, давится криком. «Мы были знакомы», — сипит Митчум, когда Чарли снова сдвигает повязку. «Значит, это старый друг?» «Да». «И как же зовут этого приятеля?» Митчум закрывает глаза. На этот раз он не хочет смотреть, не хочет видеть Чарли, но чувствует руки возле рта, пытается укусить, как-то отвернуться. Он чувствует, как тело выгибается дугой с такой силой, что, кажется, позвоночник вот-вот переломится. «Не называть имя Ворта!» «Силен!» В голосе Чарли недовольство смешано с восхищением. «Не думал, что в нем что-то осталось». «Давайте послушаем великого актера, который пошел на такие жертвы во имя работы, «Для этой роли он прибавил 30 фунтов!» — восклицает ведущий передачи, и сквозь боль до Митчума доносится гром аплодисментов.